принадлежал другим. Вот уже почти 3 недели, как она встает ни свет ни заря и таким вот образом прогуливается, при этом продолжая работать, старается ложиться пораньше, почти ничего не ест и засыпает разочарованно. Это мучительно. Матильда вздохнула. И что это она себе опять вообразила? И что за гнусный рататуй подсовывал ей снова Купидон? Эй, толстозадый, ты там? Что это опять за дрянное рагу? Все места, на которые она рассчитывала и которые ее вдохновляли, все советы, рекомендации, вся эта шумиха, передававшаяся от одного служебного входа к другому, все эти пожелания удачи и, говоришь, на лезвиях были как будто бы ореолы. Это японские штучки, это, будь я на твоем месте, я бы начал с японских заведений. Да, все эти ценные подсказки и иллюзорные надежды, все эти подробнейшие описания и настолько невозможные вопросы. Простите, месье, я ищу повара, вот, не знаю его фамилии, но он немного упитан. Вам это кого-нибудь напоминает? Все эти вытаращенные глаза, грустное покачивание головой, разведенные руки, вежливые, злые отказы, вся эта изнанка жизни, пробуждение, ни свет, ни заря и постоянное разочарование, все это, все было бесполезно. Матильда колебалась. Ну где же он прятался, черт его подери? Работал ли он вообще в этом районе? Или он был поваром-любителем? Или же работал в столовой? Где-нибудь на предприятии? Или же он вообще не повар, а увешанный ножами опасный мифоман? Или же милый мечтатель, непоследовательный в своих грезах? И почему он ей так и не перезвонил? Потому что разочарован? Оскорблен? Злопамятен? Или забывчив? Потому что он не умеет читать? Потому что она пришлась ему не по вкусу? Или же он посчитал, что она по-прежнему живет со своим рифмоплетом? Матильда сомневалась. Да и потом, существует ли он? Существовал ли он вообще? Быть может, она все придумала. Быть может, письмо уже долгие годы лежало не в конверте. Быть может, его гораздо раньше прочел кто-то другой или другая. Быть может, слова снова ее поимели. Кстати, по поводу слов. Она и забыла, и только сейчас вспомнила, что ведь это здесь, именно на этой улице много лет тому назад, ее начинающий писатель как-то раз зимним вечером сильно побледнел. Он побледнел и разволновался, потому что узнал вдалеке силуэт пожилого человека, входившего в крутящиеся двери отеля напротив. Он побелел, схватил ее за руку, помолчал какое-то время и, наконец, выдал восторженно, просклоняв на все лады. «Бернар Франк? Это был Бернар Франк! О-ля-ля! Бернар Франк! Ты представляешь? Это был Бернар Франк!» Нет, она не представляла. Она замерзла и хотела поскорее в метро. Но ее растрогал его потрясенный вид. «Ты хочешь туда пойти? Ты хочешь с ним поздороваться?» «Я на это не способен. К тому же, ты знаешь, это роскошный отель. У меня не хватит денег угостить тебя даже оливкой». И всю дорогу он только об этом и говорил. О философии Бернара Франка, о его культуре, о великолепных книгах, которые он написал, о его стиле, о его флегматичности, о его элегантности и так далее, и тому подобное. Волнение, ломанный язык, бормотание, неудержимый поток речи экзальтированного писаки, акт 2, сцена 3. Она рассеянно слушала его лепет, подсчитывая, сколько станций им надо еще проехать, а потом в какой-то момент он добавил, что эта тень в белом шарфе была лучшим другом Франсуазы Саган, что они вместе были молоды, богаты и прекрасны. Вместе читали, писали, танцевали, играли в казино и кутили, и вот это ей запомнилось. И то, как она тогда размечталась. В подземном туннеле тем ледяным ноябрьским вечером она прижалась носом к окну, чтобы не видеть своего блеклого отражения, и задумалась о том, каково это тусовать с Саган. Да, ей бы этого хотелось. И теперь она сожалела о том, что ей не хватило смелости последовать за ним в его роскошный мир, за ним, за другом Гэтсби. Молча, держась за руки, они ехали в тот вечер по 9-й ветке метро, предаваясь своим сомнениям, мечтам и сожалениям. На следующий день Бернар Франк умер. Здравствуй, печаль. Матильда резко затормозила. Роскошные отели. Она забыла про отели! Ну и шляпа. Поставив ноги на землю и облокотившись о руль, она засмотрелась на консьержей, пританцовывающих вокруг изысканных машин с номерными знаками разных налоговых гаваней, в которые уж раз с изумлением отдавая дань уважения пронырливости и всемогуществу жизни. Потому что именно там его надо было искать. Конечно, именно там, за этим величественным фасадом в каменном особняке, к которому и не подступишься, на улице Фобур-Сент-Оноре, носящей имя святого чудотворца и покровителя всех гурманов. Он был там. И она вынуждена была признать, что и тут слова снова правили бал. Слова их познакомили, слова их разлучили, и слова снова сводят их вместе. Так что это правда. Литература — это круто, а Матильда не всегда бывает права. Она с облегчением признала свои заблуждения, и ее разрушительная первая любовь наконец нашла свое оправдание. Неважно, что писатель преподнес ей слова с большей нежностью, нежели любил ее, зато он сдержал свое обещание. Почти 7 вечера. Неудачный момент для встречи на кухне. Ладно, она вернется. Она удалялась со спокойной душой и, опираясь на своего старенького Жано, любовалась собственной улыбкой во всех витринах квартала до самого перекрестка с улицы Руаяль. Конечно, это было бесценно. Не всегда свидетельствовало о хорошем вкусе и частенько не получалось, но все равно. Улыбаясь, она выглядела прекрасно. Даже чересчур прекрасно. Все это было слишком уж хорошо, чтобы быть правдой. А вы поверили? Серьезно? Нет, ну на что вы надеялись? Что она заявится на следующее утро, подпрыгивая от нетерпения, попросит его позвать, и что он, шабадаба, шабадаба, предстанет в мутном сиянии и побежит к ней в замедленной съемке вместе со взлетающими голубями, а камера будет крутиться по кругу, снимая их с разных сторон? Да ладно, бросьте вы. Сборище сентиментальных чудовищ так бывает только в кино. Ну или в тех книжках, что так ненавидел ее бывший. А тут у нас настоящая жизнь, увы. И наша мечтательная героиня покамест еще ничего не добилась. Вход воспрещен, двери закрыты, и всюду камеры видеонаблюдения. Так, что-то эта история начала ее доставать. Все это ее уже вовсе не веселило, и, надо сказать, вообще-то Матильде Сальмон уже более чем надоело бегать за мальчиком. Играть чужую роль легко, если это недолго. Она присела на капот машины, переобулась, достала косметичку, завязала волосы, припудрила щеки, накрасила ресницы, подвела губы, прыснула духами на затылок, свернула свою куртку в комок и пристегнула к багажнику велосипеда. А затем, покачивая бедрами, направилась вверх по улице. Красивая, сексуальная, стремительная и такая супербогатая, как она, с легкостью проигнорировала консьержей, грумов, ресепшионистов, носильщиков, горничных и клиентов. Дальше, вглубь, туда, где всякая обслуга попадалась на пути. Она ступила на ковролин толще, чем ее задница, и углубилась в лабиринт коридоров, игнорируя вопросы и замечания, с которыми к ней обращались по-русски и по-английски, поправляя на своих плечах воображаемое боа. Она нашла ресторан, молча улыбнувшись, обогнула пылесос, прошла прямиком к кухне и, толкнув дверь, поймала первого встречного. «Мне нужно немедленно видеть Жан-Батиста. Позовите его, прошу вас». «Кого? Винсана?» «Нет», снисходительно. «Жан-Батиста, я же вам сказала, того, с японскими ножами!» «А, ЖБ», — мрачным тоном. «Он здесь больше не работает». В мгновение ока Матильда утратила всю свою красоту. Она больше не была ни богатой, ни сексуальной, ни гордой, никакой вообще. Она закрыла глаза и принялась ждать, когда ее выставят за дверь под зад коленом. Вот уже к ней направлялся какой-то высокий тип, недружественного вида. Потирая руки, он окликнул ее: «Мадемуазель, вы заблудились?» Она кивнула, и он указал ей на выход. Но поскольку по ее лицу было видно, что она действительно в большой беде, настолько она пострашнела и выглядела несчастной, то он добавил: «Вы его знаете? Будьте осторожны. Я вот тоже думал, что знаю его, а потом... А потом он меня все-таки подставил. Хотя он был неплохим вторым поваром. Я ему это, кстати, и говорил. Не знаю, какая муха его опять укусила, потому что он вообще-то с характером, ага. О, да еще с каким! Очень строг. А тут вдруг несколько недель кряду творил на работе не весь что, наделал глупости и ушел. Знаете, где я могу его найти? Нет, понятия не имею. И вот что еще вам скажу и знать не желаю. Это была подстава с его стороны. В разгар сезона вот так вот. Да уж, этого я долго не забуду. Явился однажды утром, как будто подменили. Его больше ничего не интересовало, до такой степени, что он уже и арбуз бы от мидии не отличил, экий упрямец. Сначала он взял больничный, потому что обжегся. Потом еще лучше. Нам пришлось вызывать для него скорую, когда он вернулся. Стал совсем другой человек. Ему не удавалось сосредоточиться. Я потерял вкус. Вот что он мне сказал. Собрал свои вещи в раздевалке и взял расчет. И для вас тоже выход там. И если вы его когда-нибудь встретите, передайте ему, чтобы отдал моего гримо. Он поймет. Проходя теперь мимо служащих отеля в холле, Матильда чувствовала себя неловко. Чувствовала, что должна ускорить шаг. Что подобные вторжения, как ей помнилось, были запрещены для всех просящих, ищущих, разносящих и всех прочих элементов чуждых миру присыщенных. Брысь! Она уже подходила к своему великолепному Астон Мартин с разбитой фарой, когда тот первый молодой человек, к которому она обратилась, дотронулся до ее локтя. «Это вы? Простите?» «Девушка у триумфальной арки. Это ты?» Она улыбнулась и по внезапной боли поняла, что насквозь прокусила губу. «Я так и подумал. Он уехал в провинцию, нанялся в ресторан к своему дядьке где-то в Перегё». «О, Господи, Перегё! Раз уж так, почему бы не в Австралии? У него есть телефон? Я его не знаю. У тебя есть чем записать? Я тебе скажу название ресторана. Это совсем не как здесь, сама увидишь. Там тебе будет проще его найти». Она тщательно записала все его инструкции и подняла голову, чтобы его поблагодарить. «Почему ты так на меня смотришь?» — удивилась она. «Просто так?» Он отвернулся и уже зашагал было обратно, но вдруг передумал. «Эй! Да? А что именно было в твоей сумке?» «Атлас». «Да?» Он выглядел разочарованным. Матильда намеревалась заскочить домой, взять свой ноутбук, зубную еще... Но потом нет. Они и так уже потеряли уйму времени. На первом же перекрестке она призадумалась. Черт! Перегё. Это с какого же вокзала ехать? С Монпарнаса или с Аустерлицкого? Так, ладно, мой дорогой император, раз уж ты с самого начала держишь тут свечку, доверюсь тебе вплоть до самого твоего коронования. Говорят, в тактическом плане это была твоя лучшая победа. А вот я как раз-таки в тактическом плане не особенно сильна. Так что пусть будет Аустерлиц. Эй, ты только меня не бросай, ага? Она пристегнула велосипед к парапету и пошла к кассам. «Один билет?» — переспросила добродушная Клеманс в сиреневом жилете. «Простой или туда-обратно?» «Опля! Простой? И так уже все слишком сложно. Отныне, пожалуйста, все только простое. И если возможно, по ходу движения».